Глава 37. Город несбывшихся надежд. Ночь выдалась беспокойной. Сильвер вздрагивал, что-то бормотал и вскрикивал, видимо, переживая во сне события минувшего дня. Я гладил его по голове, успокаивал, шепча на ухо что-то доброе, и на какое-то время это действовало, но потом кошмары возвращались. Лишь под утро он успокоился и засопел, провалившись в глубокий сон. Вздремнул несколько часов и я, проснувшись по обыкновению перед самым рассветом. Костер еще давал тепло от углей прогоревших дров, которые я подбрасывал всю ночь, чтобы мальчонка не замерз. Аккуратно, чтобы не разбудить крестника, я встал, подбросил несколько полешек в костер, который вспыхнул, как будто в него плеснули бензин, и стал готовить завтрак. Когда уже почти все было готово, и я собирался будить мальчонку, за спиной, с места, где он спал, послышалось шевеление. Я обернулся и чуть не рассмеялся от потешного вида только что проснувшегося ребенка. Сильвер сидел, наполовину прикрытый моей курткой, в балахоне, который я ему соорудил вчера, с растрепанными, торчащими в разные стороны волосами, и тер кулачками глаза, потешно зевая при этом. «Доброе утро, пират!» Я улыбнулся и, спохватившись, быстро одел солнцезащитные очки. «Давай вставай, умывайся и завтракать!» «Доброе утро, дядь Скиталец! Ой, я забыл!» Он виновато смотрел на меня. «Ничего страшного, привыкнешь. Голова не болит?» — поинтересовался я на всякий случай. «Нет». Мальчик прислушался к своим ощущениям. «А где умываться?» «Иди сюда, я тебе полью». Завтрак, как и ужин, прошел в тишине. Сильвер быстро расправился с рисовой кашей с фруктовыми добавками, съел пару бутербродов по типу сэндвичей, которые я смастерил из остатков хлеба, консервированного тунца и ломтиков огурца, запивая все это ароматным какао из небольшой банки, прихваченной в магазине, и на десерт я выдал ему батончик, похожий на наш Сникерс. «Наелся?» — спросил я, наблюдая, как он, не торопясь, жует батончик, время от времени бросая заинтересованные взгляды на мои очки. В его эмоциях отчетливо читались любопытство, сильное желание спросить и сомнение, а стоит ли. «Ну, спрашивай. Чего такой нерешительный?» Я поймал его удивленный взгляд, и в эмоциях проскользнул испуг. «А почему вы всегда в очках?» — спросил он, немного помедлив. «Опа! Как бы не испортить все!» — мелькнула мысль. «Понимаешь, Сильвер?» Я сделал паузу, обдумывая, как бы все преподнести. «У меня не совсем обычные глаза. Скорее, совсем необычные, вот и приходится их прятать». «Зачем?» — мальчонка даже подался вперед от охватившего его интереса. «Чтобы не пугать?» «Угадал!» — улыбнулся я. «А мне можно посмотреть?» И в голосе, и в эмоциях мальчика чувствовалось сильное желание увидеть, что за тайну скрывают мои очки. Я задумался, а стоит ли? Может, он после этого еще больше стресс получит? «Ну, пожалуйста», — взмолился Сильвер. «Я не испугаюсь, и секреты я умею хранить, никому не расскажу». «Ладно», — согласился я. «Только не бойся. Для этого мира это, в некоторых случаях, нормально». Мальчик мотнул головой и во все глаза уставился мне в лицо. «Ух ты!» — еле выговорил он, когда я снял очки, его захлестывал восторг. «Здорово! И у меня такие будут?» «Нет», — улыбнулся я. «Хотя, кто знает, улей непредсказуем, но лучше тебе не проходить то, через что я прошел». Сильвер не отрывал глаз от меня, рассматривая и восхищаясь увиденным. «Давай-ка, крестничек, проведем профилактику, соберемся и двинемся в путь». Я подал ему литровую бутылку с разведенным живчиком. «Выпей пару глотков, не больше. И пей только тогда, когда почувствуешь, что начинает болеть голова, понял?» Сильвер мотнул головой и, сделав несколько глотков, протянул мне бутыль обратно. «Нет, брат, теперь это твое. Носи на поясе и пей, когда нужно. а в ближайшем городе попробуем найти для тебя подходящую одежду и рюкзачок». «А оружие мне тоже дадите?» Сильвер с восхищением смотрел на СР-3М на моей набедренной платформе. «Оружие? Пока оно тебе ни к чему». Я уловил нотки разочарования в его чувствах. «Но вот немного подрастешь, обещаю. Будет тебе оружие. А пока держись рядом со мной». Через несколько минут мы вышли на дорогу и пошагали на запад. Утреннее солнце освещало лес, разгоняя ночные тени, еще прячущиеся в глубине чащи, оставаясь между стволов сосен и в кустах. В кронах деревьев пели свои песни птицы, пытаясь перещеголять друг друга разнообразием репертуара. Чтобы занять мальчонку, я рассказывал ему все, что прочитал в брошюрке Ирбиса, и успел сам узнать о Стиксе. Начал с кластеров и перезагрузок, рассказал приметы близкой перезагрузки, что нужно делать и куда убегать. Рассказал про стабы и где они находятся, про живущих в них людей, хотя сам никогда еще их не видел. Немного упомянул про внешников, о которых также почти ничего не знал. И, конечно же, рассказал о тварях, их разделении на низших и высших, и о том, кого можно не сильно бояться, от кого нужно убегать и с кем вообще лучше не встречаться. В общем, рассказ получился длинным и обстоятельным. Сильвер слушал внимательно и сосредоточенно, время от времени задавая серьезные, недетские вопросы, чем ставил меня в тупик. Так, разговаривая, мы подошли к кромке леса. «Предлагаю перекусить», — объявил я, взглянув на небо. «Обед нам не помешает, тем более дальше идти придется по полю. Ты проголодался?» «Пока нет, но если нужно, то давайте остановимся». Я посмотрел на его сосредоточенное лицо и удивился его собранности и пониманию ситуации. Если бы не возраст, из него вышел бы отличный боец. А, собственно, почему вышел бы? Выйдет. Пройдет совсем немного времени, и из него выйдет отличный, дисциплинированный боец. Пока я готовил место отдыха, Сильвер по своей инициативе натаскал сухих веток для костра и начал уверенно сооружать пирамиду из поленьев. Я с удивлением наблюдал за этим маленьким мужичком, который в свои неполные 7 или 8 так уверенно по-взрослому сооружает костер. «Сильвер, я забыл тебя спросить, а тебе сколько лет?» — задал я запоздалый вопрос. «В феврале было 7». — ответил мальчик, не отрываясь от работы. — А кто тебя так здорово научил костры складывать? — Санька, мой брат. У нас на даче лес рядом. — Был. Он погрустнел, но, справившись с нахлынувшими воспоминаниями, продолжил. — Вот мы с Санькой и уходили, на день или больше. Мама сначала ругалась, а потом разрешила. В этот момент на границе восприятия купола возникло несколько отметок. Я насторожился и подключил эмпатию. На меня навалилась привычная уже картина нестерпимого голода, злобы и желания убивать. В нашу сторону, со стороны поля, двигалась стая, состоящая по меньшей мере из 10 голов. Причем больше половины из них были рангом не ниже кусача. Стая приближалась очень быстро, прикрываясь небольшой рощицей в поле. Во главе ее был элитник и, судя по отметке, очень матерый. «Там кто-то есть», — вдруг сказал Сильвер, показывая рукой в сторону рощицы, когда до стаи оставалось 50 метров. «Их много, и они бегут к нам». «Ложись на землю и ничего не бойся», — скомандовал я, удивившись тому, как он смог услышать стаю, ведь ветер был в их сторону, и даже я еще не слышал топота лап. Мальчик спрятался за сооруженным костром и, высунув из-за поленья в голову, сосредоточенно наблюдал за рощицей, которая скрывала стаю. Ждать долго не пришлось. Через несколько секунд на нас выскочило 4 лотерейщика, сразу за которыми неслись 2 топтуна. Чуть отстав от авангарда, как будто контролируя их, бежали 2 кусача в сопровождении 3 руберов, один из которых вот-вот переродится в элиту. И замыкал этот адский строй элитник. Это был суперэлитник. Из чего получалась эта тварь, определить было невозможно. Огромная, Ростом не ниже 12 метров, костяная броня с торчащими в стороны шипами покрывала массивное мускулистое тело и голову. Огромные трехпалые лапищи впечатывались в землю, а чего-то вздрагивало при каждом его шаге. Голова его напоминала голову тираннозавра, только в пасти было несколько рядов острых клыков. Маленькие черные глаза с красными зрачками были глубоко посажены и защищены броней надбровных дуг. Я взглянул на Сильвера, почувствовав возрастающий страх в его эмоциях. Мальчик замер за костром и, не отрываясь, смотрел на приближающуюся смерть. «Не высовывайся и будь на месте, что бы ни случилось!» — крикнул я, надеясь на его исполнительность, и, повернувшись к стае, активировал зов в секторе перед собой. Твари встали, как будто наткнувшись на невидимую стену. Бежавшие впереди лотерейщики и топтуны, буквально за доли секунды, изменив направление на 180 градусов, рванули обратно. Остальные же замерли, не понимая, что происходит. Я увеличил ментальное воздействие, и кусачи с руберами заскулили, судорожно ища глазами источник ужаса, охватившего их. Но видел меня только элитник. Мы встретились с ним взглядом, и я почувствовал сквозь охвативший его ужас, недоумение, непонимание. Он видел перед собой самую обычную добычу и не понимал, откуда идет воздействие того, кого они боятся больше всего на свете. В его наливающихся ненавистью глазах был виден весь ужас, который он испытывает. Все эти гляделки длились пару секунд. Я ударил кинетикой направленно, и кусачи с руберами рухнули, разрубленные пополам. Но от элиты удар как будто бы срикошетил, вызвав вокруг его тела всполох оранжево-синего сияния. Как будто вокруг него было силовое поле, как в космической фантастике. Это представление вызвало мое секундное замешательство, которое ослабило воздействие зова, и тварь, воспользовавшись этим, рванула прочь. Но если не со второй, то уж точно с первой космической скоростью. Я перевел дух, прислушиваясь к ощущениям и сканируя пространство радаром и эмпатией. 6 мелких и 1 очень крупная отметки быстро скрылись за границей зоны моего восприятия, а за спиной страх и испуг сменились радостью и восхищением. «Круто!» — в глазах Сильвера не было ни капли страха. «А чем вы их так?» «Это дары или умения, которые мы получаем от Улья». Я еще раз проверил окружающее пространство. «Ты посиди пока здесь, а я схожу за трофеями». «А можно я тоже пойду?» Мальчик просительно уставился на меня, явно желая рассмотреть вблизи поверженных чудовищ. Я задумался, пытаясь выбрать наилучший вариант. Брать малого с собой, возиться при нем в кровище, как-то не очень этично. С другой стороны, чем раньше он увидит все ужасы, чем раньше поймет и прочувствует опасности, которые его подстерегают, тем дольше проживет. «Не испугаешься?» Я смотрел на него в упор. Сильвер молча мотнул головой, не отрывая от меня взгляда своих голубых глаз. «Хорошо, пойдем. Только внимательно смотри под ноги и не наступай в кровь на земле, а то переодевать тебя не во что, будешь голышом ходить». Улыбнулся я и, легонько подтолкнув в плечо, скомандовал: «Вперед, пират!» Туши лежали от нас метрах в 300, поэтому пока шли, я рассказывал Сильверу, что за твари пытались нас атаковать, и за какими трофеями мы идем. «Дядь Скиталис, ой!» — он опять засмущался. «А что такое дары?» «Это сверхспособности, которые рано или поздно появляются у всех, кто сюда попал и сумел выжить». Я вспомнил его слова перед атакой твари и спросил: «А ты как это, стаю услышал? Даже я их не слышал еще». «А я их и не слышал», — мальчонка поднял на меня удивленный взгляд. «Я их увидел». «Нет, не увидел. Ну, я не знаю, как это рассказать». Я остановился и, присев, внимательно осмотрел своего спутника. «Рассказывай, как можешь, своими словами». «Ну...» Сильвер задумался, и на его лице отразилось напряжение, с которым он пытался подобрать правильные слова. «Вы кино про инопланетянина видели? Он еще в джунглях за военными охотился, сам невидимый был». «Хищник?» — предположил я, удивившись. «У вас тоже этот фильм был?» «Ага, это Санькин любимый фильм был». Он снова погрустнел. «Ну вот, там этот инопланетянин видел людей, как такие сине-оранжевые человечки. И я так вижу, прямо через деревья. Только я их сначала почувствовал, а потом увидел». «Ну что же, крестничек, поздравляю. Похоже, у тебя дар проснулся. Что с этим делать, я не знаю. Но по моему опыту нужно пользоваться аккуратно, а то много сил потеряешь и отключишься». «А я сейчас ничего не вижу и не чувствую». Сильвер с тревогой посмотрел на меня. «Ну и хорошо. Потом разберемся, как тебе им пользоваться». Я стал вспоминать, как сестра учила меня активировать умение, но потом, отбросив ненужные пока мысли, сказал, вставая: «Ладно, пойдем». Сильвер оказался крепким мальчонкой. Ни капли страха ни в глазах, ни в эмоциях. Он с интересом рассматривал останки кусачей и руберов, изредка задавая вопросы по поводу увиденного. При этом, помня мои указания, он аккуратно обходил кучи вывалившихся из обрубков внутренностей и вонючие лужи черно-бурой жидкости, разлившейся по земле. Я показал ему споровые мешки и даже поддался на его уговоры и позволил выпотрошить одного из руберов, в котором он нашел единственную во всех трофеях черную жемчужину. Вообще, улов был скромный. С двух кусачей и трех руберов нам достались, не считая черной жемчужины, 41 спаран и 21 горошина. Назад к месту отдыха я решил не идти, а провел эксперимент. Взяв Сильвера на руки, я переместился к костру, вызвав тем самым очередной взрыв восторга и восхищения, а также массу вопросов, когда и у него будут такие умения. Плотно пообедав, мы двинулись в путь. Лишь на третьи сутки, преодолев кучу кластеров, переждав две перезагрузки и отбив несколько попыток нападений тварей, мы вышли, наконец, к кластеру с Новосибирском. По пути нам попадались разрушенные до основания и не очень городки и поселки, но, к сожалению, одежды для Сильвера мы там не нашли. Правда, запасы провизии пополнили знатно. В одной деревушке, выжранной, судя по смраду и степени разложения останков минимум неделю назад, я нашел в погребе одного из домов соленое и копченое сало, а также вяленое мясо. Мясо, судя по вкусу, было дикого кабана. Там же я набрал прямо с грядок овощей, и вечером мы ели настоящий борщ. Родные места я почувствовал сразу, хотя не был там уже очень давно и не знал, какая версия Новосибирска грузится. Но спокойное и мощное течение Оби, к которой мы вышли, нельзя было ни с чем перепутать. Сам город виднелся вдали, возвышаясь высотками микрорайонов по обоим берегам реки. Судя по всему, мы вышли где-то в районе острова Медвежий, очертания которого были хорошо видны в лучах заходящего солнца. «Привал, Сильвер!» Я посмотрел на мальчонку и его уставший вид, хотя он не обронил ни слова. «Будем устраиваться на ночлег и думать, что делать дальше. Завтра очень важный и ответственный день». «А это мы где?» Сильвер с интересом рассматривал реку и окружающий нас сосновый бор. «Это река Обь. А вон там, дальше, на юго-восток, Новосибирск», пояснил я, показывая на виднеющиеся вдали многоэтажки. «Завтра осмотримся и пойдем дальше, в город». «А что искать будем?» — поинтересовался Сильвер, уже привычно организуя костер. «На этот раз буду я один искать», — ответил я. «Тварь, которую я ищу, очень опасная, и для тебя это смертельно при любой ситуации. Поэтому мы завтра найдем место, где ты спрячешься, и будешь охранять наше имущество». Сильвер насупился и довольно долго молчал, как всегда громко сопя. Но потом не выдержал и все-таки спросил: «А зачем вы на нее охотитесь?» «Понимаешь, я сел у разгорающегося костра и начал колдовать над ужином. Есть одна очень маленькая девочка, которой очень нужна помощь. А помочь ей сможет только жемчужина из этой твари». «А у нас же есть жемчужина?» На мне застыл удивленно вопросительный взгляд голубых глаз. «Нет, к сожалению, эта жемчужина ей не поможет, а только хуже может сделать. Я потрепал его по волосам и грустно улыбнулся, вспомнив Рину и Пуговку. «Вот познакомлю тебя с ней и ее мамой, будете друзьями». Сильвер замолчал, сосредоточенно ковыряя палкой в углях костра и усиленно отворачиваясь, чтобы я не увидел слезы на его глазах. Но эмоции все выдавали, а я, ругая себя за длинный язык и необдуманные слова, лихорадочно соображал, как исправить ситуацию. «Ты прости меня», — прервал я затянувшуюся паузу. «Я знаю, как тебе тяжело и что пришлось пережить. Я, не подумав, сказал: прости». Сильвер поднял заплаканные глаза и тихо спросил: «А вы меня не бросите?» У меня в сердце защемило, а на глазах навернулись слезы. «Ну что ты, малыш? Ты же мой крестник теперь, а я твой крестный. Это как папа. Почти». Договорить я не успел. Сильвер бросился ко мне на шею, обхватив своими ручками и, прижав со всех своих детских сил, беззвучно зарыдал. Я обнял мальчонку и, нежно гладя по поседевшим волосам, просто молчал, не в силах ничего сказать. Наконец Сильвер успокоился и, оторвавшись от меня и хлюпая носом, начал стыдливо отворачиваться, вытирая глаза ладошками. «Ну, ну, не плакать, пират!» — попытался развеселить его я. «У нас еще много дел впереди на сегодня. И еще. Раз мы уже во всем разобрались, давай так решим. Называй меня так, как тебе удобно. Только не говори «вы». Я ведь крестный, значит, на «ты». Договорились?» Он повернулся и, улыбаясь, опять бросился ко мне на шею и прошептал в ухо: «Договорились». После ужина я рассказал ему историю Пуговки и почувствовал в его эмоциях неподдельную тревогу и сострадание. «Дядь Скиталец, я тоже хочу помочь Пуговке. Ты возьми меня с собой, пожалуйста». Он почти требовательно смотрел мне прямо в глаза, и я чувствовал его решимость и детское бесстрашие. «Давай так решим», — предложил я свой вариант. «Завтра мы с тобой с утра обследуем вон тот остров и организуем там наш лагерь. Это будет наш остров сокровищ. А потом мы вместе с тобой пойдем на разведку в город. Я ту тварь почувствую заранее. Если мы ее найдем, то возвращаемся сюда. Ты остаешься охранять сокровища, а я пойду на охоту. Как тебе такой вариант?» «Здорово!» Глаза Сильвера горели решимостью. «А как мы туда попадем? Лодки ведь нет?» «А зачем нам лодка?» Я хитро прищурился, улыбаясь. «Я тебя и так перенесу». «Класс!» — обрадовался Сильвер. Утром, позавтракав и обследовав остров, мы организовали там временный лагерь в сосновом лесочке недалеко от хорошего песочного пляжа и, закончив все дела с обустройством, направились в город. Первым сюрпризом стало возвращение нашего старого знакомого. Тот самый суперэлитник, которому удалось улизнуть несколько дней назад, вновь объявился на горизонте. Он не приближался, но неуклонно следовал за нами, как будто был на поводке. Сначала это меня напрягало, пока я не понял, что он следит и нападать не собирается. «И что тебе нужно?» Я пытался зацепить его эмпатией, но он держался четко за границей зоны восприятия. В конце концов, я перестал постоянно отвлекаться на него, лишь изредка проверяя местоположение. «К городу мы подошли только к полудню». Судя по всему, перезагрузка была уже давно, и основная масса тварей уже схлынула на другие кластеры, но все же иногда в зону действия купола попадалась какая-то мелочь. Как и следовало ожидать, разруха и хаос сильно не отличались от виденного мной раньше. Чтобы ускорить продвижение, мне пришлось взять Сильвера на руки и время от времени перемещаться вместе с ним, если встречались большие завалы. Эмпатию я активировал на полную и пытался уловить несвойственные тварям чувства. Так, продвигаясь постепенно, мы вышли к площади Станиславского. Как только попалась первая машина на подходе к городу, по уцелевшему номеру я понял, что это версия Новосибирска из имперского варианта, как и Иркутск. Значит, совпадения с моим городом будут случайны, но магазины одежды должны соответствовать. Мы направились к площади Маркса, где в моем мире был ГУМ. Был он и здесь, но состояние здания давало понять, что обнаружить там что-то более или менее целое вряд ли удастся. Я начал усиленно вспоминать, где были еще какие-либо магазины, и совершенно случайно увидел в стороне от ГУМа магазин «Скаут», расположенный на первом этаже старого здания, который, на удивление, был цел, и даже входная дверь была на месте, хотя некоторые окна разбиты. Причина такой сохранности оказалась банальной, дверь была заперта. Скорее всего, магазин не работал во время перезагрузки, и твари просто оставили его в покое. Да и все здание было офисом какой-то конторы «Сибдальснаб», где концентрация еды для тварей была минимальна. «Пойдем тебя одевать», — осторожно ломая дверь, сообщил Сильверу. Дверь недолго сопротивлялась, но тихо вскрыть не удалось, поэтому пришлось применять превентивные меры против возможных нежданных посетителей. Держа Сильвера за спиной, я поочередно активировал зов практически на полную, сначала в одной полусфере, а потом обернувшись в другой. Сильвер с интересом смотрел за моими манипуляциями, при этом ничего не понимая, что на самом деле происходит. Я надеялся найти магазин детской одежды, чтобы подобрать крестнику все необходимое. Но удача улыбнулась нам, и мы оказались в том месте, где было все, как будто специально предназначено для комплектации детей для жизни в улье. Полувоенная и реально армейская форма различных расцветок и размеров, головные уборы от панам и кепи до зимних шапок, тактическая обувь, майки, футболки, нижнее белье. От такого разнообразия у Сильвера загорелись глаза, и он уже было побежал выбирать амуницию, но я его остановил. «Погоди, не спеши никогда. Первым делом нужно проверить помещение». Я уже уловил слабую отметку где-то в глубине зала, скорее всего, в подсобках. «Давай попробуем проверить твой дар». «А как это сделать?» Сильвер развел руками. «Я не вижу и не чувствую с того раза ничего». Я вспомнил, как учился активировать зов, и подумал, чем можно вызвать у крестника подобную реакцию. У себя я тогда обнаружил зависимость желания защитить кого-либо с появлением зова. Но у Сильвера совсем другой случай. Может быть, опасность, точнее, обостренное чувство опасности, почти страх попасться в лапы твари поможет? Попробуй представить, что здесь, в этом зале, есть тварь, которая охотится за тобой, прячется и вот-вот нападет, — предложил я. Только постарайся запомнить, что ты будешь чувствовать и ощущать. Это важно, чтобы потом ты смог свободно активировать свой дар. Сильвер нахмурился и начал сосредоточенно оглядывать помещение. Я почувствовал в нем смесь сомнения с сильным желанием. Минуты две у него ничего не выходило, потом вдруг сомнения пропали, и вместо них возник испуг, почти на грани безудержного страха, и тут же дикая радость. «Там, в комнате!» Сильвер сиял от охватившей его радости. «Я вижу! Он там один!» «Молодец!» — похвалил я. «Теперь выключай свой дар, чтобы не переусердствовать. Запомнил, как получилось активировать?» «Да!» — он мотнул головой. «А как выключить?» «Просто не думай о том, что вызвал активацию». Сильвер задумался и через секунду опять расплылся в улыбке. «Получилось», — радостно сообщил он. «А можно еще включу?» «Не стоит. Потом потренируешься, а пока побереги энергию свою», — посоветовал я, направляясь к подсобке, где сидел, скорее всего, медляк, подыхая от голода, не имея возможности выйти. «Постой пока тут». Чувство дикого, необузданного страха, которое я уловил эмпатией, усиливалось по мере того, как я подходил к двери подсобки. Дверь оказалась не заперта, но открывалась внутрь помещения, поэтому запертому там медляку не хватило мозгов потянуть ее на себя. Я толкнул дверь и увидел почти высохшую тварь в форме охраны. Недолго думая, я сломал ему кинетикой шею и запер дверь. Теперь здесь было чисто, как, впрочем, и в радиусе километра точно, потому что купол не показывал никаких признаков тварей. Даже наш преследователь куда-то пропал. «Ну что, выбирай все, что душе угодно», — вернувшись к Сильверу, показал ему на зал магазина. «Что понравится, прикинь себе по размеру и приноси сюда. Мерить потом будешь, а я пока найду тебе рюкзак». Рюкзак я подобрал довольно быстро. Небольшой, литров на 20, с обилием карманов и секций, что позволит рассортировать содержимое. А самое главное, с поясной системой, на которую тут же закрепил обнаруженные ранее литровые фляжки в подсумках. Немного побродив, увидел секцию с ножами и выбрал крестнику небольшой, но, судя по качеству, очень крутой нож и обалденный мультитул, а второй экземпляр взял себе. Мультитул был похож на лазерман, но с большим количеством функций. Добротный кожаный чехол дополнял комплект. Немного подумав, добавил в комплект обмундирования Сильвера добротный тактический нож, чем-то напоминающий мой НР, но немного меньше по размерам. Потом набрел на секцию с оптикой и подобрал хороший бинокль для Сильвера. Посчитав, что этого будет достаточно, я вернулся к кассовой стойке, куда Сильвер сносил все выбранное обмундирование. Мальчонка сидел в куче обмундирования и растерянно перебирал все, что выбрал. «Трудный выбор. Хочется всего и сразу?» — улыбнулся я. «Показывай, что выбрал». Сильвер встал и показал рукой на кучку лежащих на полу вещей. «Держи», — я передал ему рюкзак с флягами, ножи и бинокль. «Это все тебе». «Ух ты!» — радости его не было предела, когда он увидел ножи. «Это настоящее?» «Самое, что ни на есть, настоящее. Давай-ка сортировать, что ты выбрал, мерить и комплектовать твой рюкзак». Выбор Сильвера меня порадовал. Он выбрал добротный камуфляж разных расцветок, и самое главное, все образцы были со множеством карманов и хорошей системой вентиляции, как на куртках, так и на брюках. «Ну, этот твой выбор я одобряю. Теперь тебе нужно решить, что именно ты возьмешь и какую расцветку предпочесть». На меня уставились два голубых, умоляющих глаза. «Мне все нравится. Может, ты подскажешь?» «Хорошо», — улыбнувшись, начал перебирать принесенную форму. «Ну вот смотри. Правило такое. У тебя должен быть комплект, который ты носишь, и еще сменный, если первый загрязнится или порвется». Я выбрал два комплекта, но потом, подумав, добавил третий в городской серо-черной расцветке. «Пусть будет три. Третий я в свой рюкзак уберу. В твоем места мало. Теперь иди мерить». Все три комплекта были чуть больше по размеру, чем нужно, но я решил оставить так, на вырост. Сильвер тут же решил, что его основным комплектом будет городской камуфляж, а два остальных мы разложили по рюкзакам. «Теперь подойди к зеркалу и скажи, чего не хватает», — озадачил я его. Крестник с минуту рассматривал себя в зеркале и, повернувшись ко мне, развел руками. Я взял его за руку и повел к обуви. И тут до него дошло. В течение еще получаса мы выбирали обувь, нательное белье, носки, и финальным элементом была панама и бейсболка, которые завершили образ бравого скаута. Выйдя из магазина, я посмотрел на преобразившегося Сильвера и, улыбнувшись, предложил прогуляться на правый берег, к центру города. «А можно я опять дар включу?» Судя по эмоциям, ему очень хотелось активировать свой дар еще раз. «Ну давай, только ненадолго». Согласившись, задумался над тем, как ему восполнять энергию. Брошюрку института я не дочитал до конца, а в том, что успел прочесть, про это ничего не говорилось. Помню, что развивать дары нужно горохом, растворяя в уксусе, но пить такое ребенку... Меня передернуло, когда представил вкус этого напитка. «Скиталец!» — Сильвер дернул меня за руку, выводя из задумчивости. «Никого нет, я проверил». «Молодец! Дар выключил?» «Да». Когда мы вышли к мосту через Обь, я решил проверить одну мысль, пришедшую в голову, когда я вспоминал, как учился активировать зов. Решил попробовать сменить эмоциональный окрас, будто самец зовет самку. Если скребер здесь, то он услышит мой зов, и кем бы он ни был, в любом случае ответит. Самка откликнется на призыв, а самец будет защищать свою территорию. Я вновь поставил Сильвера себе за спину и активировал зов, направленный вперед. С этой точки я захватывал практически весь правый берег. Прошла минута, другая. Даже после 10 минут ответа не последовало. Озадаченный таким молчанием, я позвал Сильвера, и мы направились к центру города. Назад на остров мы вернулись практически перед самым закатом. За весь наш поход я так ничего и не обнаружил. Пройдя от моста вверх до библиотеки и потом попетляв, вышли к площади. Не знаю, как она в этой версии называлась, но в моем мире это была площадь Ленина. Если бы не разбитые и раскуроченные автомобили, то по широким проспектам города можно было гулять достаточно свободно. Здесь, в отличие от правого берега, смрад ощущался сильнее. Посмотрев на Сильвера, я достал бандану и, смочив немного живчиком, повязал ему, закрывая нос и рот. Побродив по центру, мы направились в обратный путь через другой мост. Поужинав, я отправил Сильвера спать, а сам, сидя у костра, задумался над дальнейшими планами. Где искать Скребера? Как искать? Где он может быть? Ведь сестра четко дала понять, что искать нужно здесь. Но как его обнаружить? Стоп! Сестра показывала аэропорт. Может быть, он там? Начал я рассуждать вслух. Туда-то я не заглядывал, и зов в ту сторону не был направлен. Я прикинул направление на Толмачева, посмотрел на расположение Сильвера и активировал зов в сторону аэропорта сектором 180 градусов. Еще 5 минут я ожидал ответа, постепенно теряя уверенность. Теперь остается только одно. Завтра, оставив Сильвера на острове, пройти через аэропорт и попробовать поискать в Академгородке. Других вариантов не было. Без Сильвера я смогу активировать зов в круговую, и в случае встречи буду мобилен и не связан по рукам. В голове вдруг знакомо защекотало, и я инстинктивно спросил: «Сестра, это ты?» «Скиталец, я тебя искала». Ответ пришел одновременно с появившимися из воздуха знакомыми очертаниями громадного купола, и моего лица осторожно коснулось щупальца. «Как же я рад тебя видеть! Мне хотелось вскочить и обнять ее, но я смог обнять только коснувшееся меня щупальце. Только давай отойдем подальше, боюсь, Сильвер проснется». «Твой новый детеныш?» «Теперь да. Я нашел его, и он теперь мой крестник. У нас это как второй отец». «Не переживай, он не проснется. Я его успокоила, и пока я здесь, он будет спать». «Ему не повредит? Хотя это, наверное, глупый вопрос». «Глупый», — согласилась сестра. «Но я искала тебя, чтобы предупредить. Черного здесь больше нет». «Он ушел? Куда? Где искать?» Я засыпал сестру вопросами. «Он не ушел. Его убили». У меня внутри как будто все оборвалось. Надежда, которая вела меня к этому городу, растаяла, будто туман после перезагрузки. «Где теперь искать Скребера?» «Кто убил? Когда?» — спросил я вместо того, чтобы посоветоваться, что делать. В голове, как раньше, опять замелькали картинки, показывающие немое кино. Аэропорт я узнал сразу. Немного не так выглядела военная часть аэродрома. Здесь вместо ремонтного авиазавода была какая-то военная часть. На стоянках стояли самолеты, судя по очертаниям, перехватчики, сильно напоминающие МиГ-25, вертолеты, а вокруг стояли комплексы ПВО, наподобие С-400. Некоторые вертолеты были повреждены, валяясь на боку со сломанными лопастями винтов. На рулежке кем-то аккуратно были выложены коридоры из авиабомб. Кроме того, некоторые перехватчики, стоящие вблизи выложенных бомб, были снаряжены боекомплектом из таких же и более массивных боеприпасов. Мое внимание привлек сгоревший заправщик, стоящий посередине рулежки, к которому с разных мест сходились провода. Но в следующий момент из леса на краю аэродрома появилась необычная тварь. По виду это была элита. Матерая элита. А необычная в ней был цвет кожи. Он был зеленый. Зеленокожая элита, постояв немного и повертев мордой по сторонам, дождалась, когда из кустов вылезут две твари поменьше ее, и, пропустив их вперед, осторожно двинулась в сторону рулежки. явно направляясь к сгоревшей машине. Они прошли не так много, когда на другом конце полосы появилась черная клякса. Зеленокожий присел, настороженно разглядывая появившуюся фигуру, и в следующий момент со всех ног бросился в сторону сгоревшей машины, обгоняя свою свиту. Когда он вбежал в середину коридора из бомб, прямо перед ним из воздуха возникло нечто. Черная туша, вся состоящая из шевелящихся щупалец, которые в момент обхватили элитника и притянули к туловищу. Элитник не сопротивлялся и постепенно скрывался в шевелящихся, как у медузы, горгоны щупальцах. Завороженный этим зрелищем, я вздрогнул от неожиданности, когда все видимое пространство полыхнуло и заволокло клубами пыли и дыма. Когда пылевые облака, поднятые взрывом, рассеялись, на рулежке лежала гора щупалец, часть из которых была разбросана по всему аэродрому. Самолет с большой авиабомбой испарился, вертолеты, даже те, которые стояли не так близко к эпицентру, порвало и опрокинуло. Следующая картинка показала, как в наступающих сумерках из-под сгоревшего заправщика вылезла интересная парочка. Высокий, крепко сбитый парень и красивая, среднего роста брюнетка с огромной винтовкой. Оба были экипированы так, как будто собрались в очередной опасный рейд. Разгрузки, бронежилеты, увешанные подсумками с магазинами, каски с прикрепленными камерами. Парочка осторожно подошла к туше скребера и начала его осматривать. Трансляция вдруг закончилась, картинки исчезли, и я услышал сестру. «Они забрали все, а потом была перезагрузка. Ты пришел слишком поздно, но это не твоя вина». «Что мне теперь делать?» — обреченно спросил я. «Куда пойти, чтобы добыть жемчужину?» «Нужно идти на запад», — сестра спокойно начала пояснять, и ее спокойствие придало мне уверенности, что еще не все потеряно. «Иди в самый центр. Там сплошные города, и там ты найдешь серых или черных. Только не бери с собой детеныша. Он там погибнет. Если вести его на восток к людям, я потеряю время. Я даже не знаю, сколько у меня его». «Время есть всегда», — философски произнесла сестра. «Если не отведешь, потеряешь. Иди, не сомневайся. А теперь прощай». «Погоди, мне не хотелось прощаться с ней. Скажи, откуда ты узнала, что черный убит? Ты была здесь?» «Нет. Я почувствовала это, а когда пришла тебя искать, прочла». «Прочла?» «Мы умеем читать прошлое». «Жаль, что я не умею». «Я же сказала, мы. Тебе просто нужно развивать все. Теперь прощай, мне пора». Сестра растворилась в ночной дымке, будто ее и не было, оставив меня в раздумьях. Здесь делать больше нечего, Сильвера нужно обязательно отвезти в Горный, а самому торопиться в самый центр пекла. Как развивать доступные мне, но скрытые умения? Разберемся. Завтра утром в обратный путь.